Глава 12. Насчет чуть-чуть это я, конечно, поторопился. Но точно стало легче. После смерти главаря фоггеры, скажем так, поплыли. Некоторые просто растерялись, а та часть, которая лезла на нас, в прямом смысле потеряла защиту. Она теперь перешла на нашу сторону. Теперь мы давили. Я с Робертом впереди, формируя довольно широкое силовое поле. А за нами — штурмовики ополченцев. Они же и отстреливали все, что рыпалось на нас или вообще хоть как-то двигалось. Я перестал стрелять уже где-то через полчаса, как только мы прошли сквозь завал. Глаза болели, голова кружилась, а поверх этого всего разрасталась жуткая мигрень. Одно дело — играть перед экраном, поглядывая за персонажем из-за его плеча, и совсем другое — делать это в синхронизации. Мозг тупо не хотел справляться с тем, чтобы все это обрабатывать и сопоставлять. Поэтому я выпустил двойников и отправил их в свободное плавание. А сам сфокусировался на защите, по сути, превратив себя в живой щит. Тупо шел за Робертом и всю энергию направлял на поддержку силового поля. А когда мы полностью зачистили пятую секцию, дойдя до погребенной четвертой, я вызвал орнитоптер. Обсудил с Хоук, что справится и без меня. Забрался внутрь и активировал автопилот прямо на станцию. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Буду через 15 минут, но это не точно». Я посмотрел на сообщение системы и, вздохнув, подумал, что сейчас точно, что не точно. Правильнее было бы сказать, что вернусь через пару дней, как только восстановлю визор. Устроил налет на медицинский блок в поисках чего-нибудь от головы и спустился в штаб. На скорую руку приготовил себе перекусить, уселся поближе к экрану и, морщась от яркости инфопанели и мигающих на ней маркеров, стал изучать обстановку. Первым делом приблизил изображение Ворм-Сити, скрыл маркеры ополченцев и посчитал остатки фоггеров. Отряд из 40 туманных был заблокирован в первой секции. Люди Хоук держали ворота, а Роберт, собрав резервы со всей кишки, перекрыл все остальные направления. Было бы неплохо эту секцию тоже подорвать, но взрывчатки на все у нас не хватило. Несколько маркеров светилось сквозь завалы, но к ним уже пробиралась строительная техника под прикрытием стрелков. И еще штук 10 фоггеров, прорвавшихся через оцепление, удалялись от Ворм-Сити. Но за ними по пятам следовали остатки патруля, а еще наперерез неслись наши опоздавшие, зато свежие силы. Мета с парнями. Так что фоггеры не уйдут, в этом сомнений не было. Уже без вариантов, мы победили. Вопрос, какой ценой? Я переключился на вкладку со статусом по потерям и даже с данными по загрузке медблока в кишке, временно организованном в 10-й секции. Несмотря на то, что мы не пустили фоггеров к органике, несколько человек мы все равно потеряли. 2 оператора лежали в коме, с десяток в легком шоке, и 3 не вышли из синхронизации вообще. Эффект от синхронизации, когда убивали их дроидов, оказался слишком сильным. Потери техники. Дроидов, транспортников, турелей растянулись на несколько прокруток экрана. Где-то на 7-й странице у меня снова заболела голова от ряби мелкого текста. В итоге добрался-таки до финальных строчек и приуныл. Защитники Ворм-Сити безвозвратно потеряли 3 оригиналов. 2 принадлежали крупному отряду старых ополченцев. И 1 новичок прибился с беженцами. Итого, на весь сектор у нас теперь 30 ориджей, 16 из которых числятся в Челабе. А вот остальную движимую и недвижимую технику — клонов, кастомов, спотов, сордс, турели, плазменные пушки, транспортники и джипы — проще было посчитать в процентах. На ходу осталось около 20%. Еще 15-20, возможно, подлежали ремонту. А все остальные пойдут на переплавку и в ведомости к СОАМ, чтобы получить компенсацию. И чем быстрее эта компенсация прибудет, тем больше у нас шансов сохранить сектор. Я открыл карту, чтобы посмотреть, какие новости у соседей. 3 сектора, как и раньше, были серыми. Только над отдельными фермами появилось больше знаков вопросов. Либо там требовалось что-то проверить, либо связь была уже потеряна. Но и ополчение свое, пусть слабенькое, но есть. И помощи они пока не просили. А вот Красный сектор, откуда к нам пришли беженцы, представлял большую опасность. Но и наши разведывательные дроны и сообщения от дальних секторов говорили, что пока фоггеры ушли дальше, на северо-восток. Пока я читал сводки, в баре начали появляться люди. Сначала Хоук молча прошла за стойку, налила себе что-то крепкое. Жахнула, налила еще и снова жахнула. «Алекс, тебе налить?» — крикнула девушка. Не дожидаясь ответа, она прихватила бутылку со стаканами и подсела ко мне. «Надо бы отпраздновать, но сил нет». «Голова, конечно, трещит, но...» Я махнул рукой, повертел в руках бутылку бурбона и налил себе четверть стакана. «Все зачистили?» «Да...» — протянула Хоук уставшим, но очень довольным голосом. «В завалах еще копошится кто-то, но их местные сами выкопают. Там много толковых ребят осталось. Я бы даже сказала, кто толковый, тот и остался. Давай, за ополчение!» Мы выпили и немного помолчали. Я пытался прочувствовать чуть сладковатый привкус горького бурбона, а Хоук, похоже, задремала. Появился Роберт, покосился на нас и на бутылку, но лишь вздохнул. Сам он уверенным шагом направился к холодильнику. Добыл оттуда какой-то свой суперполезный антихимический йогурт и подошел ко мне. «Даже не предлагай», — сразу предупредил он, покосившись на бурбон. «Посплю пару часов и обратно. Надо кучу бумаг в КСОАМ отправить с видеофиксацией побитых фоггеров. Без доказательств они новую технику не дадут. Я собираюсь по максимуму их нагреть. Потом совет с ремонтниками. Скорее всего, определим под снос первые секции. Даже восстанавливать не станем. На совете как раз будем решать. Не хочешь присоединиться?» «Нет», — покачал головой я и допил бурбон. «Давай все это без меня. Я тебе полностью доверяю и... В общем, у меня реабилитация, а потом другие планы». «Уедешь?» «Да». Я поднялся, закинул грязную посуду в посудомойку и махнул Роберту, мол, пошли спать. «К обеду соберем полный отчет по сектору, перераспределим остатки патрулей, прочешем то, что фоггеры успели у нас отжать. Еще от беженцев есть наводка на пару мастерских и магазинов, которые фоггеры могли пропустить. Дождешься хоть?» «Конечно», — кивнул я. «Уеду только, когда пойму, что все налажено. И спасибо тебе. Кстати, может, тебе уже мэром Ворм-Сити стать?» «Ха-ха», — усмехнулся Роберт. «Это мы тоже завтра на совете обсудим. Бесит уже твое просветление, честно говоря. Откуда узнал?» «Мерзлота нашептала». Я махнул рукой и пошел в свою комнату. Утро выдалось каким-то суетливым. Несмотря на то, что все сидели по операторским в синхронизации, ощущение суетливой беготни ощущалось даже там. Вернувшаяся только на рассвете Мета уже собиралась обратно. Близнецы увязались за ней, как хвостики, начиная от завтрака на перегонки, заканчивая спором, кто быстрее добежит до кресла. Вирус носился за Кузей, чтобы сделать апгрейд системы и перенастроить алгоритмы оповещений и предупреждений об опасности, чтобы они с Ганом и Тенью могли свободнее скакать по синхронизации между дженериками и ориджами. Суматошная Эбби в своем оригинале металась между складом и мастерской. Что-то искала и не могла найти. А в процессе поисков рычала на всех. От Николаича, на что-то потратившего лишний Даркрон, до Меты, которая угробила механоида. Всем досталось, и мне в том числе, когда Эбби узнала, что я спалил визор. «Мы еще поговорим. Я сейчас только Мишутку нашего домой верну, и поговорим». Зловеще сказала она на прощание и, наконец, помчала к месту поломки. Я только кивнул, приглушил громкость переговоров ополченцев на общем канале. Каждые 5 минут на инфопанели загорался новый маркер, где что-то происходило, и тут же активировалась громкая связь переговоров со статусом. Удобно, но, учитывая количество, добавляло ощущение суеты. Моя помощь не потребовалась, у ополченцев все было под контролем. Поэтому мы вместе с Чипзиком среди всей этой движухи пребывали чуть ли не в медитации. Я разглядывал в тач-панели диагностические данные по ассасину,

С самой трещиной вообще ничего не произошло. Видимо, сам я ответа не найду. А если хочу узнать об этом больше, то это еще один повод идти в разлом. От всех этих исследований мозг слегка вскипел. Чтобы отвлечься, я решил заняться хомяком. Он прибавил в уровне, и, судя по сообщениям системы, его можно было дополнительно прокачать скайкрафтом. По первому же зову Спот притопал с парковки, запрыгнул на соседний верстак и повернул голову на бок, открывая доступ к приемнику для кристаллов. А потом выразительно на меня посмотрел. И как он только узнал, что я собираюсь делать? Может, в шутке, что мерзлота нашептала, есть доля правды? Ну или просто чуйка сработала? Безопасно. У хозяина за спиной кристаллы. Вывод сам и напросился. Я сверился с тач-панелью, чувствуя себя каким-то ветеринаром, и подобрал три небольших кристалла равного размера. Пометил первый, потом второй, и еще через минуту третий. Ровно и точно, как только система подсказывала, что предыдущие уже освоены. И тут началась чистая магия. Хомяк стал меняться и даже немного подрос. Буквально из ничего на старой броне Спота появились черные кубики размером не больше сахарной крошки и пришли в движение. Объединились, и миниатюрной волной, словно шерсть, то дыбом встает, то опадает, прошлись по телу Спота и подольше задержались в районе хвоста. Еще через пару мгновений я получил отчет системы, а хомяк встряхнулся, будто из воды вылез. На меня смотрел уже измененный Спот. Процентов на 10 крупнее прежнего, особенно по лапам это было заметно. И по хвосту, который теперь больше напоминал хвост рептилии, чем крысиный. Тело, наоборот, стало поджаром. Грудная клетка и пузо втянулись. Хомяк стал похож на стройного хищника. Ушки заострились, а на укороченной мордочке сильнее выделилась челюсть. И еще и когти удлинились, поменяв цвет на черный. «Хорош! В разлом тебя с собой возьму!» Я погладил зверя по стальной спине и осмотрел скрытые под броней ниши, а то вдруг с такой прокачкой и хомячить больше некуда будет. Но на этот счет все было в порядке, так что я сразу же упаковал внутрь по контейнеру с запасным скайкрафтом. Либо мне про запас, либо сразу под следующий уровень. Что-то мне подсказывало, что в разломе это пригодится. Прошелся по мастерской, разглядывая разбросанные запчасти и инструменты. Надо будет специальное крепление для хомяка сделать, чтобы орнитоптерия с собой возить. А еще лучше на врагов сбрасывать, пока я сам паркуюсь. Нашел несколько ремней, покрутил их и так, и этак вокруг Спота и решил все-таки дождаться начальника транспортного цеха. Навел порядок после себя и вернулся к инфопанели. Прочитал свежие сводки. Мета догнала еще одного беглеца. Десяток кастомов уже отремонтировали и пересобрали. Завалы расчистили и вот-вот приступят к стройке века. В общем, все идет по плану. Я откатил карту на максимум, уперевшись в серую зону. Добрался до той части, где был открыт разлом, и стал прикидывать маршрут. Либо придется кружить и опять добираться через Эдем, шахту и аванпост Фоггеров, либо стоит поискать новый путь. Перевел карту в режим редактирования и дорисовал очень примерный вектор разлома. Если он без сюрпризов и не разворачивается где-нибудь на 90 градусов, то самый короткий путь лежал через секторы, контролируемые китайцами. Не самый плохой вариант. Свои земли они от фоггеров зачистили, да еще и знакомых можно встретить. Значит, так и решим.